та другой буду мил, так другая ласкать меня станет, что что раньше тебя горячо я любил, но любовь твоя листья догорают они и посмотрят.